Элен вернулась подтянутой и преобразившейся. Костюм деловой женщины, сидевший на ней так, словно она в нем родилась, не давал ни малейшего повода вспомнить мимолетное цветастое видение, мелькнувшее у моей кровати несколько минут назад. Разговор тоже получился какой-то странный, совсем не в русле той искорки зарождающейся симпатии, которая проскользнула между нами, хотя, возможно, я просто принимал желаемое за действительное. «Мне поручено узнать о вас как можно больше», — сказала Элен, избегая моего взгляда. «Спасибо за откровенность. Но почему вы решили, что мне это должно понравиться? Вы нуждаетесь в нашей помощи. И в ваших же интересах проявлять большее желание к сотрудничеству». Она права, если, конечно, это не спектакль, разыгранный спецслужбами корпорации, чтобы выудить примитивными, но достаточно действенными способами нужную им информацию. Хотя я до сих пор не мог понять, почему представляю для них такой интерес. Это должно в ближайшее время проясниться. Не могут они все время ходить вокруг да около. И если я буду вести себя недостаточно доброжелательно, они сменят метод обработки на гораздо менее приятный. Что, собственно, вы хотите узнать? Анкетные данные? Она поморщилась. «Конечно нет. Вашими анкетами занимаются специалисты». «А откуда у вас мои анкеты? Не помню, чтобы я...» «У нас неплохие компьютерные службы». «И системы шпионажа?» «Понимаю». «Вы странно ведете себя, Игорь Леонидович, для безработного, нуждающегося в нашей защите. Я ведь не только должна подготовить вас к отлету, оформить документы, купить необходимые вещи, заказать билеты». Мне поручено также решить, стоит ли нашей организации тратить на вас время и деньги. Может, лучше предоставить вас вашей собственной судьбе? С минуту она молча смотрела на меня, и я, забыв о ее вопросе, внимательно ее разглядывал. Она была, безусловно, красива и умела к тому же не выпячивать свою красоту, если не считать того халата, который, наверное, мне просто почудился в утреннем полусне. Сейчас ее подчеркнутая строгость лишь увеличивала ощущение опасности, которое от нее исходило. Все же мне удалось выиграть наш маленький поединок. Она отвела глаза и даже смутилась. Собственно, мне было наплевать на то, что кто-то все решил за меня. Я до такой степени устал от Лимы, что был рад покинуть ее любым возможным способом. И коль скоро наши желания в этом главном пункте совпадали, остальное не имело существенного значения. К тому же вряд ли Элен, несмотря на ее заявление, могла повлиять на подобные решения. Они принимались на другом уровне. Да и какое мне в конце концов дело, кто за ней стоит? Я не присягал на верность Лавинскому и не очень-то верил в благородные цели его организации. Хотя сам Лавинский произвел на меня впечатление порядочного человека. «Кластер, на котором вы должны лететь, отправляется завтра, в 8 утра. Нам еще нужно закупить для вас необходимые вещи. Придется поторопиться». По крайней мере, выяснилось, что я не был здесь пленником. Мы сошли на остановке Магнитокара, недалеко от торгового центра. Над домами вздымалась стеклянная громада его купола. Внутри центра люди ходили без респираторов, и я вдруг остро почувствовал собственную уязвимость. Элен вела себя слишком уж беспечно для агента тайной организации. «Вам не кажется, что здесь может быть опасно? Вы не боитесь слежки?» «Нет, мы находимся под защитой». «Под защитой кого?» «Скорее чего. Защита – это целый комплекс электронных устройств и сложных, хорошо отработанных приемов. Ею пользуются чрезвычайно редко, потому что после каждого ввода в действие все приходится перестраивать». И мне не совсем понятно, почему ее задействовали ради вас. Что она собой представляет? Кто именно ее организовал и для чего, также чрезвычайно меня интересовало, но об этом спрашивать Элен было пока рано. Ну, в целом, с ее организацией знаком только сам Лавинский. Я знаю, что там есть специальное электронное устройство, выдающее ложные сигналы на запросы поисковых полицейских детекторов. И еще куча всякой техники. «А почему вы спросили?» «Мне кажется, вон тот мужчина у стойки с туалетными ионизаторами за нами наблюдает. Я вижу его не в первый раз». Он и не думает скрываться. Профессионала, ведущего слежку, увидеть невозможно, если только он сам специально не захочет вам показаться. Иногда это практикуется, чтобы вызвать нервозность у объекта наблюдения. Мне едва удалось скрыть, насколько я был потрясен разносторонностью и глубиной ее познаний. Так значит, это профессионал? Это просто часть нашей защиты, одно из звеньев прикрытия. Сейчас на вашу безопасность работает больше десятка человек. Не знаю, зачем Лавинскому понадобились такие меры предосторожности. Он вам что-нибудь говорил о вашей будущей работе в организации? Вопрос был задан вскользь, мимоходом. За ним могло скрываться простое любопытство, хотя все, связанное с Элен, давно не казалось мне простым. Вполне возможно, это был своеобразный психологический тест, так сказать, проверка на болтливость. Ответ я вполне естественно пожал плечами. Сам все время удивляюсь, почему к моей персоне проявили интерес такие солидные профессионалы. Сначала корпорация, теперь вот вы. Я не ожидал, что она так близко к сердцу примет мою иронию. Но она покраснела и отвернулась, словно я сказал что-то неприличное. С минуту мы молчали, а затем, как ни в чем не бывало, Элен начала рассказ о Тетрасоюзе. С ее слов история его возникновения выглядела примерно так –